«Не буду я вам больше ничего говорить», — маг земли скрестил руки на груди. «А мне было бы интересно послушать», — произнес я без каких-либо издевок. «Жумельяк упоминал, что у Дефаби уникальное оружие, как ваше Люсили, что он может стрелять из нее на дальние дистанции», — добавил я, и здоровяк кивнул. «Верно, так все и есть», — кивнул Дежарини. «И как же он назвал свое оружие?» — спросил друг Анри. «Молния», — недовольно буркнул Жуль. Пересмешник хотел было снова посмеяться, но встретился со мной взглядом, и желание продолжать потешаться над своим боевым товарищем у него сразу как-то улетучилось. «Расскажите», — спросил я Жуля. «Там чего я, он сам пусть и расскажет», — пожал плечами здоровяк и, повернувшись к Дефабе, громко крикнул. «Кловис, Стрелок», который все это время сидел молча и был занят чисткой какой-то металлической трубки, повернулся к нам, и Дежаринье его поманил к нам. «ХММ, а может и правда про него врут, что он нелюдимый. Если бы все было так, то Дефаби пошел к нам с неохотой, но все было наоборот. Судя по эмоциям на его лице, которые он пытался тщательно скрыть, Стрелок, наоборот, был рад, что его позвали, и судя по тому, как он оживленно разговаривал с нашим здоровяком, тему оружия он очень любил и, возможно, просто был скромным по природе человеком. «Позвольте представить вам моих друзей», — добродушно произнес Жуль. «Лейтенант Костельмар», — представил он меня, и я вежливо кивнул. «И капрал Диаламик», — лекарь последовал моему примеру и тоже обошелся легким кивком. «А это сержант Дефаби. Можете обращаться ко мне по имени», — произнес Стрелок. «Меня зовут Кловис». «Отлично, тогда зовите меня Анри», — улыбнулся лекарь. «Люк», тоже назвал я свое имя. «Хорошо», — кивнул сержант. «Вы о чем-то хотели со мной поговорить?» — спросил он, обведя нас своим колким взглядом. «Да, о вашем оружии», — ответил за нас здоровяк, и во взгляде Дефаби сразу же появились нотки заинтересованности и даже радости. «Я был прав. Про оружие этот человек точно очень любил говорить. А что именно вас интересует?» — спросил Кловис. «Все. Можно на него посмотреть?» — спросил я и вдруг вспомнил о том, о чем я изначально хотел поговорить с этим человеком. «Кловис, минутку, у меня к вам есть еще один вопрос. Вы ведь разбираетесь в магических мушкетах?» — прямо спросил я. «Думаю, можно так сказать», — кивнул Стрелок. «Мое оружие как раз таковым и является», — добавил он с интересом, смотря на меня. «Отлично, тогда не посмотрите ли на это?» Я запустил руку в магическую сумку и спустя пару секунд извлек из нее мушкет, который я подобрал с трупа наемного убийцы, который попытался совершить на меня покушение, когда я находился в гостях у Астрид де Бордо. «Аво», — удивленно произнес Дефаби. «Откуда это у вас, Люк?» — поинтересовался мой собеседник с удивлением, посмотрев на меня. «Взял с тела убийцы», — честно ответил я. «А вы знаете, что это за оружие?» — спросил я, и мой Кловис кивнул. «Да, это виверна», — ответил он. «Одна из последних иллирийских разработок в области магоинженерии, в области оружия. Говорят, такая штука может насквозь пробить двух латников», — задумчиво добавил Дефаби. «Могу взглянуть?» «Разумеется», — кивнул я и передал Стрелку оружие. Несколько секунд он просто держал его в руках и осматривал, а затем нажал на скрытую кнопку на прикладе, и в нем открылась специальная ячейка под магический кристалл. «ХММ», — он уверенно вынул кристалл из специального держателя, после чего отдал его мне. «Нужно зарядить его магией», — произнес он и потянулся к поясной сумке. Вскоре он вытащил из нее кристалл и вставил в специальное приспособление в прикладе, а затем нажал на кнопку, и механизм закрыл его от чужих глаз. «Работает?» — спросил я. «Да», — кивнул Дефаби. «Но нужно убедиться, а чем этот мушкет стреляет?» — поинтересовался я у знатока оружия. «Обычными пулями. Просто технология этих собак, за счет магии, разгоняет ее до невиданных высот, тем самым придавая огромную поражающую мощь», — ответил Кловис, после чего огляделся по сторонам. «Вон то дерево подойдет», — произнес он, указывая на крупное дерево, стоящее в полусотни шагов от нас. «Могу я?» — «Разумеется», — кивнул я, и Стрелок прицелился, а затем произвел выстрел. «Практически без шума», — удивленно произнес Дежарини. «И без порохового облака», — добавил пересмешник. «И дерево насквозь пробило», — произнес я, смотря на дерево, в которое целился Дефаби, в кроне которого теперь было небольшое сквозное отверстие. «Вы такой глазастый, Люк», — удивился лекарь. «А ведь и точно, я же для того, чтобы посмотреть, использовал магию». «Да, не жалуюсь», — усмехнулся я и первым пошел в сторону мишени, а остальные последовали за мной. «И правда, пробило», — произнес Диаламик, когда мы приблизились. «Это ж какая у этого мушкета поражающая сила», — озадаченно добавил он, смотря на ровное круглое отверстие в кроне. «Большая», — ответил ему Кловис, после чего протянул виверну мне обратно. «А кристаллу?» — спросил я. «Они одноразовые», — махнул он рукой Кловис. «А так вот в чем дело. Хотя и обычные мушкеты тоже были однозарядные, поэтому им и пистолетом я всегда предпочитал метательные ножи, которые не требовали перезарядки. На самом деле, я бы даже лук предпочел, нежели любое пороховое оружие, которые были очень ненадежными и неточными, исключая, конечно, уникальные вещицы вроде этой виверны. А что с магическими защитами? Поинтересовался я у Стрелка. «Все просто, не пробивает», — ответил Кловис. «Вернее, не так, пуля пробьет, скажем, доспех, зачарованный на прочность, или ту же каменную кожу. В общем, все то имеет физическую основу, но с магическими барьерами не справится. Тут все будет так же, как если бы стреляли из обычного мушкета», — добавил оружейных дел мастер, и я облегченно вздохнул. «Значит, мой магический доспех это виверна не пробьет. Хорошая новость. Спасибо, все, что ты мне рассказал об этом оружии, было очень интересно и познавательно», — произнес я. «С меня выпивка, когда вернемся в столицу», — добавил я, и на лице Дефаби появилась улыбка. «Все же я был прав. Он не был нелюдимым, просто очень скромным. Вы хотели, чтобы я показал свое оружие? Вас еще это интересует?» — спросил Кловис. «Разумеется», — кивнул я. «Как, впрочем, и все остальные», — добавил я и посмотрел на друзей. «Я уже видел, но не откажусь глянуть еще раз», — пробасил здоровяк Дежарини. «И мне было бы интересно увидеть ваш мушкет», — ответил пересмешник и, повернувшись ко мне, подмигнул. Видимо, он тоже раскусил Стрелка, что было неудивительно. Людей лекарь читал. «Довольно, хорошо. Вот, в руках Кловиса, будто по волшебству, которое им и являлось, появилось оружие, которое очень напоминало виверну за одним большим отличием. У Дефаби ствол был гораздо длиннее, и если сравнить его рост и длину оружия, я был уверен, что мушкет оказался бы длиннее. Было в нем 1.2 метра, не меньше. И если честно, выглядело оружие Кловиса внушительно. И на что оно способно?» — спросил я, смотря с помощью магического зрения на предмет, в котором магии было настолько много, что глаза не могли сфокусироваться на чем-то одном. «Шедевр магическо-инженерного дела». Стрелок собирался уже дать ответ, когда послышался знакомый голос. «Сержант Дефаби, на позицию!» Прозвучал голос Дефаллина, и Кловис улыбнулся. «А вот скоро и увидите», — произнес он и затравчески подвигнул мне. Затем его оружие просто исчезло из рук, и он отправился к майору. Меня же теперь терзал только один вопрос: как он это делает? Военный лагерь Галлари. Каратель усмехнулся, когда понял, что украсть аж целого полковника из военного лагеря Галлари оказалось не так-то и тяжело. Бросив парализованного офицера на землю, Франсуа коснулся его тела и начал медленно поглощать свою же ядовитую ману, которая циркулировала по телу похищенного аристократа. «Да уж, организация на уровне», — хмыкнул он, когда, повернув голову к лагерю, он увидел, как суетятся солдаты его страны, пытаясь справиться с последствиями взрыва. Сейчас Декларри находился на опушке леса, до которой от края военного лагеря, где должен был разместиться отряд его племянника, было рукой подать. Дефаллин хитер, в очередной раз убедился в этом каратель, понимая, что это была ловушка для иллирийцев. Но в любом случае, раз ему удалось похитить офицера, при этом оставшись незамеченным, то смогли бы и враги, а это говорило о многом. А тем временем, его пленник зашевелился. «Попробуешь что-то учудить и лишишься жизни», — процедил сквозь зубы каратель. «Кивни, если понял». Связанный человек кивнул. «Отлично», — Франсуа улыбнулся. «Ты ведь помнишь меня?» — спросил он, и его пленник снова кивнул. «Славно», — ответил Декларри. «У меня к тебе будет много вопросов, но один меня волнует больше всего. Что тебе известно о смерти Костельмаров и как к этому причастны Рашфары?» — спросил он, смотря в глаза человеку, который носил ту же фамилию, что и его племянник. Глава 15. «Так это же пространственные чары», — удивленно ответил Диаламик. «У вас же у самого есть такая сумка», — добавил он и посмотрел на мой пояс, к которому она была закреплена. «Но я ничего из ниоткуда не достаю», — возразил я. Пересмешник хмыкнул. «Значит, какие-то продвинутые чары», — лекарь пожал плечами. «Вам лучше на эту тему с Жумельиком поговорить. Он наверняка больше разбирается в этой теме», — добавил Анри. «Не знал, что подобные чары вообще, существуют. Для меня открытием были обычные пространственные чары, если их, вообще, можно было так назвать, а тут такое. В мгновение, сделать так, чтобы нужный предмет появился у тебя в руках, не думал, что магические технологии этого мира могли продвинуться так сильно. Хотя, чему я удивляюсь, учитывая насколько этот мир был продвинутее моего родного в делах, касающихся магических технологий. Чего уж там говорить, для меня и обычные пространственные чары были в дикость, а тут такое. Хотя, вспоминая повозку управляющего черным рынком, внутри которой было гораздо больше места, нежели было на самом деле. В любом случае, магические технологии этого мира поражали и мне, в будущем, точно нужны магические предметы с такими свойствами. Странно, почему мне про них не рассказала Аглая, подумал я, вспомнив зачаровательницу. Может, посчитала, что мне не хватит денег. Не должна была, девушка знала, что они у меня есть, да и в ее лавке я потратился знатно. Хотя, если судить по предметам, которые я купил в Львином Сердце, и сопоставить их силу той же кареты, управляющего черным рынком, то становилось сразу понятно, какая разница была между ними, особенно в плане золота. Возможно, я поторопился, думая о том, что денег у меня достаточно. Пока я обо всем этом рассуждал, меня позвал командир. «Лейтенант Костельмар, подойдите», — произнес Дефолин, а когда я подошел, продолжил. «У меня будет к вам специальное задание», — сказал он, и судя по его серьезному взгляду, это было явно что-то ответственное. «Слушаю», — кивнул я. «Я видел ваши навыки, лейтенант, и признаюсь честно, до сих пор нахожусь под впечатлением», — начал говорить майор издалека. «Поэтому именно вас я выбрал на роль освободителя призрака», — произнес он, и признаться честно, его слова ох как не порадовали меня. «На самом деле, лучших исходом в этой миссии я видел, тот, где Астер умирает». И тут мне в голову пришла одна мысль. «ХММ, а я ведь могу поспособствовать тому, чтобы этот мир навсегда забыл о призраке», — подумал я, слушая своего командира, который тем временем продолжил. «В этот раз пленника будешь играть ты», — произнес Дефолин, и я сразу понял его задумку. «Собираетесь превратиться в Габриэля Альванта?» — спросил я. «Верно. Вместе с сержантом, который переоденется в одного из иллирийских псов, мы отправимся в военный лагерь Иллирии, а дальше я поведу тебя туда, где держат призрака», — описал он мне свой план, но не уточнил одну деталь. «А как его вообще поймали?» — спросил я. «Как удерживают, это понятно, у них есть подавители, но как призрак был пойман?» Этот вопрос интересовал меня больше всего. «А вот это, как раз, самое интересное», — задумчиво произнес мой собеседник. «Даже Габриэль, который занимает высокий государственный пост в стране и имеет звание полковника, не знает, как им это удалось. А может, он просто не захотел этого сказать?» — задал я логичный вопрос. «Хе-ха», — усмехнулся майор. «Нет, лейтенант Костельмар, Альванта сказал мне все, что знает, и при этом все сказанное им была правда. Я очень давно воюю, и поверьте мне, много всего повидал и пережил, и, конечно же, жив я только потому, что с самого начала своей службы я уяснил, что никогда нельзя верить словам врага, даже если они были получены под пытками. Вернее, даже, не так, нельзя верить словам, которые человек сказал из-за причиняемой ему боли, ибо чтобы она прекратилась, он готов сказать все что угодно, и главное то, что хотят у него услышать», — добавил Дефолин и сделал небольшую паузу. «Поэтому я не верю в пытки, а верю в кое-что, гораздо провереннее», — загадочным голосом произнес, и на его губах появилась лукавая улыбка. «Что он имеет в виду?» Я уже собирался задать ему этот вопрос, но Тьерри меня опередил. «У меня еще остались некоторые приготовления, но они не займут много времени, поэтому готовьтесь, скоро мы выступаем», — произнес он, и больше не говоря ни слова ушел, не дав задать мне интересующий меня вопрос. Я остался один, при этом чувствуя себя немного обманутым, что странно, учитывая, что я вряд ли мог не подчиниться от приказа Тьерри. В любом случае, мне ничего другого не оставалось, как просто проводить майора взглядом и смириться перед поставленной для меня задачей. А ведь спасать призрака я хотел меньше всего в этом отряде. Хотя Жумельяк тоже не горел желанием его спасать, зная мою историю с семейством Рашфоров. Может, и правда грохнуть его от греха подальше? Я всерьез задумался я над этим вариантом. Идет война, и случится может что угодно, и, конечно, смерть пленника не такая уж и редкость. Скорее, даже наоборот. Люди на войне умирают, и это нормально. Во всяком случае, так думают те, кто стоит у верхушки власти. Я огляделся по сторонам. Жози, позвал я сына кардинала, который уже успел вернуться с совещания с Дефолином и сейчас о чем-то говорил с пересмешником. Вид у обоих, к слову, был весьма напряженный. Что-то случилось, подумал я, когда оба они повернулись и смерили меня обеспокоенным взглядом. А, ясно, видимо, узнали, на какую миссию меня берет командир ночных хищников. Ко мне они подошли вместе. Люк, вы? Ага, отправляюсь спасать призрака, закончил я за Жози. И в связи с этим у меня и вопрос, добавил я и осмотрелся по сторонам. А что, если мне его не спасти? Произнес я так, чтобы меня больше никто не услышал. Лекарь с сыном кардинала переглянулись. «Не поверите, Люк, но мы только сейчас это обсуждали», — ответил мне Жумельяк. «Мысли умных сходятся», — усмехнулся я, смотря на друзей. «Ага», — невесело ответил пересмешник и покачал головой. «В чем дело, Анри?» — спросил я лекаря. «Он переживает насчет дознавателей», — ответил вместо Диаламака маг воздуха. «И снова эти таинственные дознаватели. Так, война же, мало ли, что может случиться», — ответил я друзьям. «Тем более, мы идем в самое сердце военных сил врага», — добавил я, но судя по реакции моих друзей, мои слова не особо возымели эффекта. Жумельяк тяжело вздохнул. «Если бы это не был призрак, то я не особо беспокоился бы», — невесело произнес он. «Проблема в том, что этот Астер Диарсия очень ценен для страны. Плюс он связан с Рашфорами, с которыми у вас, дорогой Люк, и так ситуация напряженная. Вы то же самое говорили и про Винсента», произнес я, не дав Жози продолжить. Говорил, и так и есть. Смерти некоторых людей в нашей стране влекут за собой последствия. Багровый палач и призрак, как раз одни из таких, ответил Жумельяк. Везет вам, Люк, на таких, мой собеседник снова покачал головой. Что поделать, я пожал плечами и усмехнулся. В любом случае, мой вам совет, Люк, Жози стал очень серьезным. Если возникнет ситуация, которая сможет привести к смерти Астера и не будет выглядеть откровенно как его убийство, воспользуйтесь ей, а если нет, то, лейтенант, голос майора заставил всех участников нашего разговора резко обернуться. «Мы выступаем», — произнес Дефолин, и Жумельяк недовольно цокнул языком. «Хорошо», — кивнул я командиру. «Я уже собрался было покинуть, но сын кардинала остановил меня за плечо. Помните, Люк, о чем мы говорили? Если получится, то...» «Не беспокойтесь, Жози», — кивнул я. «Если получится, я все сделаю», — произнес я и пошел к командиру, который все еще был собой, а не Габриэле Мальванта. «Готовы?» — спросил он, когда мы поравнялись. «Да», — ответил я. «Отлично. Если что-то пойдет не так, то вот», — он протянул мне небольшой кристалл. «Активируйте его своей магической энергией, только при этом закройте глаза. Это будет знак для сержанта Дефаби, который сразу же начнет устранять все цели, которые будут ближе всего к вам или те, что, по его мнению, будут представлять для вас наибольшую опасность. Он солдат опытный, и в этом вопросе я ему доверяю», — произнес командир ночных охотников. «Понял, я взял кристалл. Отлично, тогда берите в конюшне лошадь, а я приму облик Эльванта, и мы выдвигаемся в военный лагерь иллирийских собак. Кстати, сержант Ларл уже ждет вас, ему придется вас связать. Надеюсь, вы понимаете, что это необходимо и...» «Понимаю», — спокойно кивнул я. «Хорошо, я попросил его, чтобы путы были не такие тугие и...» «Все нормально, пусть вяжет как умеет», — все в той же спокойной манере ответил я, ибо не боялся, что у меня могут затечь руки. Я собирался напитать свои руки магией, поэтому какие-то там веревки точно не смогли бы причинить мне вреда. «Уверены?» – удивился мой собеседник. «Вполне. Пусть все выглядит максимально правдоподобно», – ответил я командиру. «ХММ, ладно», – кивнул он. «Тогда скажите сержанту об этом», – добавил майор. «Все, увидимся в конюшне», – сказав это, он ушел перевоплощаться, а я отправился в сторону конюшни, где меня уже ждал Киллиан. «Лейтенант», – произнес он, и вежливо кивнул. «Майор предупредил вас насчет того, что мне придется вас связать», — спросил меня сержант. «Да, кстати, вяжите так, как будто я был бы вашим врагом», — произнес я, за что сразу же удостоился удивленного взгляда. «Уверены?» — переспросил Ларл. «Да, все нормально», — спокойно ответил я. «Чем правдоподобнее все будет выглядеть, тем меньше шансов, что нас раскроют», — добавил я, и Киллиан задумался. «В твоих словах, «Конечно, есть смысл, но...» «Все нормально», — махнул я рукой. «Вяжи», — я повернулся спиной и завел руки назад, начав попутно концентрировать магическую энергию в мускулах. «В принципе, если маны скопить в руках достаточно, то я был уверен, что смог бы даже разорвать веревки, но на самом деле мне этого даже и не требовалось. Умение снимать с себя путы была основа основ, и нас в гильдии учили этому чуть ли не с самых первых занятий. Сначала простым способом, а затем и тем, при которых нужно были вывихнуть себе различные суставы, как в руках, так и ногах. В любом случае, веревки нисколько не страшили меня, поэтому я даже не напрягся, когда ощутил плотность захвата пут. Связывать сержант Ларл явно умел на славу. А еще, я уже не первый раз заметил, что способы, как связывать врагов, кардинально отличались от моего родного мира. А все дело в том, что для того, чтобы использовать магию, магам этого мира нужно было создавать магические жесты, в то время как в моем родном мире в этом необходимости не было. Поэтому тут особое внимание уделялось не только кистям рук, но и пальцам. «Все нормально?» – закончив, спросил меня Киллиан. «Да», – кивнул я, и увидел иллирийца, который только что вывернул из-за ближайшего шатра и легкой и бодрой походкой приближался к нам. «Я сейчас», – произнес сержант и пошел к нему навстречу. «ХММ, интересно». Я сконцентрировал магическую энергию в ушах и, судя по тому, что я услышал, понял, что майор и его верный сослуживец обменялись паролями. Логично, учитывая, что способность Дефаллина могла была палкой о двух концах и могла сыграть с нами злую шутку. А вот использование пароля позволяло избежать этого, хотя это тоже была не панацея. «Готовы?» Подойдя вместе с Киллианом и смерив меня изучающим взглядом, спросил командир ночных хищников. «Да», практически одновременно ответили мы с замом Тьерри, и он довольно кивнул. «Отлично, тогда, выдвигаемся. Пограничные земли Иллирии, недалеко от основного военного лагеря». Винсент опустился на землю и не без удовольствия посмотрел на результаты своих нескольких заклинаний, которые добили остатки алых демонов, после выстрела из пушки. Все вокруг пылало, горела даже сама земля, а жар стоял настолько сильный, что доспехи кавалеристов были накалены до красна. «Вот сейчас вы и правда алые демоны», — усмехнулся багровый палач, смотря на трупы иллирийских собак. «О!» — выживший удивленно буркнул себе под нос Винсент и пошел в сторону шевелящегося посреди всего этого ужаса воина. Кстати, ужасный жар, который стоял вокруг, нисколько не волновал Рашфора, ибо огненная оболочка его прекрасно защищала не только от любого физического воздействия, вроде пуль, которые плавились и сгорали в ней, но и от некоторых видов магии, в частности огненной. Подойдя к иллирийцу, который лежал на земле, будучи придавленным к ней половиной своей лошади, багровый палач присел перед ним на корточки и снял с головы кавалериста раскаленный шлем. «Фу, ну и гадость», — подумал Винсент, когда увидел обгоревшее, практически до костей лицо, и как он все еще держится, думал старший сын семьи Рашфоров, а потом заметил, что плоть и кожа на лице неизвестного алого демона потихоньку восстанавливается. Успел выпить зелье, или, может, это какие-то вещи с регенерацией, или, вовсе, магия. Винсенту стало интересно, поэтому, усилив свое тело при помощи магических вещей, он стянул с лежащего на земле воина труп его лошади, а затем взял его за металлический ворот доспеха и просто потащил прочь. Когда они вышли из зоны поражения его карающей длани, багровый палач отпустил иллирийца. «Говори, зачем вы здесь?» – произнес Рашфор, смерив конника презрительным взглядом. Кавалерист усмехнулся, а затем, как-то уж слишком быстро для человека, который был на грани смерти, достал клинок и атаковал Винсента. Вот только стоило клинку упереться в магическую огненную оболочку, защищающую огненного мага, как лезвие меча мгновенно накалилось и начало стекать вниз. Рашфор усмехнулся и пнул рыцаря в нагрудник. Будучи усиленным предметами, удар получился мощный, поэтому атака сбила кавалериста с ног, и тот упал. Багровый палач подошел и, встав ему на нагрудную пластину, использовал свою магию, заставляя доспех накалиться вновь. Воин внутри него стиснул зубы и негромко застонал. «Говори, и тогда умрешь быстро», — произнес Винсент, смотря сверху вниз на своего противника. И каким же было его удивление, когда на губах иллирийца появилась улыбка, а буквально в следующее мгновение интуиция багрового палача забила тревогу. Он быстро огляделся по сторонам, но ничего вокруг не увидел. Значит, Рашфор успел опустить взгляд вниз, а буквально в следующее мгновение его ногу схватил кавалерист и с силой сжал кулак. «Вот, черт!» — успел подумать багровый палач, когда прозвучал громкий взрыв. Глава 16. Пока мы ехали в военный лагерь Иллири, мы целых три раза наткнулись на патрули, и судя по реакции солдат, когда они видели Габриэля Альванта, в армии его явно не любили, ну, или скорее опасались, ибо все, кого мы встретили, старались свести общение с полковником к минимуму и скорее пропустить нас дальше. А почему все солдаты недолюбливают этого Габриэля? Поинтересовался я через мешок, который был одет мне на голову, дабы все выглядело максимально правдоподобно. «Потому, что он мерзкий извращенец и мужеложец», — спокойно ответил Дефолин. «Ау, я думал, об этом все знают», — добавил майор. «Я в армии недавно», — напомнил я собеседнику. «А, точно», — ответил Тьерри. «Все время об этом забываю. Просто вы действуете, как будто с рождения в армии», — усмехнулся он и был не так далек от истины. «В гильдию я попал еще ребенком, поэтому уже к 10 годам мои руки были по локоть в крови, а за спиной выполнена не одна миссия. Причем, специализировался я, в основном, на убийствах. И разумеется, не было ничего удивительного, что аура у меня была соответствующая. Бывает», — спокойно ответил я Дефолину и пожал плечами. «И это очень странно», — произнес Тьерри. «Почему?» — немного удивился я. «Потому, что такого со мной никогда не бывало. Я очень редко ошибаюсь в людях», — ответил командир ночных хищников. «Все бывает впервые», — ответил я и пожал плечами. «Это да», — задумчиво произнес майор, и даже через плотный мешок на моей голове я ощутил на себе его взгляд. «И снова меня в чем-то подозревают», — я тяжело вздохнул. «Хотя, чему я удивляюсь, я бы тоже себя подозревал, будь я на месте майора». «Лейтенант Костельмар, мы скоро подъедем к лагерю», — произнес Дефолин после небольшой паузы, которая возникла в нашем разговоре. «Давайте повторим ваши действия, после того, как мы окажемся в темнице», — добавил командир. «Первоочередная задача – найти призрака. Как я уже говорил, я не знаю, смог ли он выполнить свою миссию, но если нет порох, это вторая задача». «Это ясно?» – спросил он так, будто имел дело с новичком. «Понятно», – ответил я. «Отлично. Как только мы окажемся в темнице и найдем призрака, то мы сразу начинаем действовать. Если получится его просто вывести из темницы и покинуть лагерь под предлогом того, что мы должны будем его перевести в столицу. Соответственно, я забираю еще вас, и мы покидаем темницу, возвращаемся обратно, а дальше уже придумываем, что делать с порохом», — произнес Тьерри. «Но если честно, в подобный сценарий исхода событий мне верилось очень слабо». А тем временем Дефолин продолжил: «Если призрака не получится вывести из темницы, а я уверен, что на его счет у иллирийских собак будут какие-то специальные приказы, то я освобождаю вас в одной из камер, в которую я поведу вас, якобы, для допроса, после чего мы вырезаем стражу, стараясь сделать это максимально тихо, и потом покидаем лагерь и возвращаемся к своим. Если получится сделать это без шума, отлично, если нет, то я подам сигнал сержанту Дефоби, и он создаст ситуацию, при которой внимание врага будет отвлечено от нас. Но думаю, нам все равно придется пробиваться с боем», — произнес командир ночных хищников и после небольшой паузы продолжил. «Это самый худший вариант, и, конечно, не хотелось бы, чтобы наша миссия пошла по этому сценарию», — добавил он, и я усмехнулся про себя. Почему-то именно в него мне верилось больше всего. Вот только передо мной вставал вопрос, как мы будем прорываться с боем, когда вокруг враги, среди которых, наверняка, есть маги. «А если мы не найдем призрака или он убит?» — задал я вполне логичный вопрос. «Не думаю, что иллирийские собаки стали бы убивать столь ценного пленника», — ответил мне Дефолин. «А вот если его уже увезли в столицу, то это будет крайне плохо», — задумчиво добавил он. «Хотя, не уверен, что они бы успели это сделать. В любом случае, тогда мы дождемся ночи и устроим саботаж, взорвав им порох, а после вернемся к своим», — произнес Тьерри. «Хорошо, понял», — кивнул я своему командиру. «Все, тихо, мы почти приехали», — произнес майор, и я использовал магическое зрение. «Хмм, интересно», — подумал я, когда увидел магические кристаллы в стороне, куда мы двигались. «Какая-то защита», — была первая моя мысль, когда я увидел мощные источники магии. «Нужно ли предупредить об этом майора?» Я уже собрался было сделать это, когда услышал, что в нашу сторону кто-то движется. «Всадники. Трое, причем все маги. не сильные, но все же одаренные. «Майор Альванта», — произнес один из них, когда всадники поравнялись с нами. «Приветствую», — ответил им Дефолин. «Поймал очень важного пленника, он явно кивнул на меня. Хочу, чтобы его как следует допросили», — добавил он. «Кто из высшего командования сейчас в штабе?» «ХММ, почти все», — ответил Тьерри, один из эллирийцев. «Смотря, кто вас больше интересует. Тот, кто знает про призрака», — ответил майор. «У меня есть предположение, что этот человек имеет к нему отношение», — произнес командир. «Тогда, вам к полковнику Сервантесу», — не задумываясь, — ответил эллириец. «Сервантес, знакомая фамилия», — подумал я. «Точно, Идальго Сервантес по прозвищу Серебряный Змей, которого мы взяли в плен в проклятых землях. Получается, что тут был его брат или отец». Жумельяк рассказывал, что вся семья иллирийца были потомственными военными и что их древний род был одним из древних в стране, как, впрочем, и у Рашфоров, у которых с Сервантесами была кровная война. «Интересно, где сейчас Серебряный Змей?» — подумал я, а тем временем разговор между перевоплощенным командиром и иллирийцами продолжился. «Отлично, тогда мне нужно поговорить с полковником Сервантесом», — произнес Тьерри. «Но, сначала, мне нужно отвезти пленника в темницу», — добавил он. «Мы можем сами это сделать, майор Альванта», — предложили наездники. «Не нужно», — ответил командир ночных хищников. «Как пожелаете», — ответил ему один из эллирийцев. «Тогда, больше вас не задерживаю», — добавил он и отъехал в сторону, уступая нам дорогу. «Интересно, а Дефолин знает, где располагается темница?» — подумал я, а буквально в следующее мгновение Тьерри заговорил. «Может, кто-то из вас проводить меня до места, где держат призрака?» — спросил командир. «Да, разумеется», — ответили ему. «Хавьер, проводи майора Альванта до западной башни», — приказал своему подчиненному наездник, с которым разговаривал Тьерри. «Слушаюсь. Прошу за мной», — произнес эллириец, и мы двинулись дальше. Вскоре мы въехали в лагерь, это было сразу понятно по окружающей атмосфере, царящей вокруг. Вокруг сновали люди, слышались разговоры солдат, пахло едой, а еще табаком. В общем, все было один в один с военным лагерем Галларии. «Кстати, интересно, принимал бы участие в этой войне, окажись я на этой стороне», — вдруг задумался я. «Ведь могло получиться так, что в этом мире я появился бы не в Галларии, а в Эллирии. Интересно, тогда, как бы сложилась моя судьба?» Размышляя над всем этим, мы, наконец, подъехали к месту нашего назначения. А во, каким же было мое удивление, когда я использовал магическое зрение и увидел, сколько магических источников было в этом месте, которое, судя по всему, представляло из себя какое-то фортификационное сооружение вроде крепости, форта или бастиона. «На месте», — произнес эллириец. «Мне уведомить других офицеров о вашем прибытии?» — поинтересовался всадник. «Нет», — ответил ему майор. «Все равно я сам собираюсь в штаб», — соврал он. «Хорошо, тогда, хорошего дня, майор», — прозвучал ответ солдата, и судя по отдаляющему звуку копыт, он ускакал. «Отлично. Первая часть плана прошла без сучка и задоринки», — тихим голосом произнес Дефолин. «Приступаем ко второй фазе», — добавил он, и мы спешились. «Ну, с Богом», — командир ночных хищников выдохнул, и я услышал звук открывающейся двери. Мы зашли в темницу, военный лагерь Галларии. Астер с легкой иронией наблюдал за Эктором, который отчаянно пытался причинить ему максимум боли, и будь на месте призрака другой человек, скорее всего, он уже либо потерял сознание, либо с пеной у рта бился бы в агонии. Но Диарсия был другим. «Когда я сбегу, я покажу, как правильно надо это делать», — усмехнулся призрак, наблюдая за потугами своего истязателя. «Вряд ли это когда-нибудь случится», — раздраженно ответил ему Эктор. «Посмотрим», — усмехнулся призрак, сплюнув на пол кровью, за что сразу же получил хлесткий удар ладонью по лицу. Астер лишь улыбнулся. Мысленно он уже представлял, что сделает с этим человеком, когда освободится. Если освободится, его улыбка еще больше раззадорила Эктора, и тот, что-то бубня себе под нос, отправился в сторону стола с инструментами. А еще, судя по расписанию, которое уже выучил Диарсия, сейчас было время для зелья регенерации, коими его отпаивали, чтобы он не сдох. И Астер не ошибся. Вместе с тесаком с зазубренным лезвием, его мучитель принес и небольшой пузырек с ярко-красной жидкостью. Нехотя, он откупорил его зубами и прислонил горлышко к сухим и потрескавшимся губам призрака, которые были покрыты кровью. Выпив зелье, лучший убийца Галлари усмехнулся и выплюнул пустой пузырек на каменный пол темницы. Упав, он покатился по нему, пока не врезался в ножку стола. Эктор скривился и хотел было уже приступить к экзекуции своего подопечного, когда, вдруг до обоих людей в камере не донесся звук открывающейся двери. «Неужели Сервантес?» – подумал призрак и сразу же напрягся. Встреча с ним не сулила для него ничего хорошего, и что самое отвратительное во всей этой ситуации, Астер не знал, что от него ожидать. А еще эта мелкая тварь, способная копаться в его мыслях. А тем временем, звук шагов приближался и вскоре, он увидел троих, двух иллирийцев, одного из которых он знал, и их пленника, на голову которого был накинут мешок. «Майор Альванта», Эктор вежливо кивнул офицеру, которого призрак знал по прозвищу «Ледяной гроб». «Приветствую, лейтенант», — ответил ему Габриэль, после чего посмотрел на Астера. «Он что-нибудь сказал?» Иллирийский офицер кивнул на призрака. «Нет», — покачал головой Эктор. «А что, полковник Сервантес не доложил о том, что ему удалось узнать благодаря его сестре?» «Доложил», — спокойно ответил Альванта. «Просто, вдруг, удалось выяснить что-то еще», — добавил он и подошел к Астеру. «Нет, он крепкий орешек», — раздраженно ответил истязатель Диарсия. «Этому ублюдку плевать на боль», — добавил он, смерив призрака уничтожающим взглядом. «ХММ, интересно», — произнес ледяной гроб. «Лейтенант, покажите сержанту, куда отвезти нового пленника. Может, хоть он что-то знает», — приказал Эктору майор. «Слушаюсь», — ответил он и ушел выполнять приказ. Диарси остался с Габриэлем наедине. Астер посмотрел иллирийцу в глаза, и на его губах появилась улыбка. «Знал, что ты придешь», — негромко произнес призрак и усмехнулся. «Как догадался?» — спросил его Дефаллин, которого пленник хорошо знал. «Когда-то давно они вместе начинали служили в одном разведотряде, где и подружились. Со временем их пути разошлись». Но призрак знал, что если кто его и может вызволить из плена, так это именно Тьерри. «Легко. Этому ублюдку здесь делать нечего», — ответил Астер. «И только?» — спросил майор. «Да», — кивнул ему Диарсия. «Ну, еще интуиция. И да, могу я тебя попросить кое о чем?» — спросил убийца своего друга. «Разумеется», — кивнул Тьерри. «Пока твои ребята не убили иллирийца, можешь приказать им не делать этого?» — спросил Астер, у которого были на Эктора определенные планы. «Ты совсем из ума выжил, ты?» «Прошу», Диарсия посмотрел Дефаллину в глаза. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами, а затем майор сдался. «Хорошо», тяжело вздохнув, ответил он и вышел из темницы. Вернулся он быстро. «Жив?» — спросил призрак. «Да, оглушен», — произнес командир ночных хищников. «Славно», — довольным голосом ответил ему Астер. «А теперь, сними с меня эти кандалы», произнес пленник и дернулся на стуле, будучи прикованным к нему. Тьерри приблизился к Диарсия. У него были ключи, он кивнул на выход, подразумевая Эктора. «Нет», — покачал головой призрак. «Тогда, я не смогу тебе, пока, помочь», — ответил Дефаллин. «Хотя бы развяжи», — попросил майор Астер. Ковиндер ночных хищников достал но и легко перерезал путы. Лучший убийца Галлари попытался подняться, но ноги не слушались его, что было неудивительно, учитывая сколько времени он провел, будучи привязанным к стулу. А еще над ними знатно поработал Эктор. «Ну, ничего, этот крысеныш еще получит по заслугам. Главное, что он остался жив, а уж как ему отомстить, Аризрак обязательно придумает. Нужно только снять эти подавители и выбраться. Я помогу». «Не надо», — отказался от помощи друга Астер. Сделав над собой волевое усилие, он уперся руками в подлокотники стула и снова попытался встать. И снова у него не вышло, ибо руки не слушались Диарсия так же, как и ноги. «Черт!» — выругался про себя призрак, а буквально через пару секунд до них с майором донесся звук открывающейся двери. «Садись обратно!» — быстро среагировал Дефаллин, быстро подняв куски веревок и закинул их под стол. «Кто это может быть?» — подумал Астер. А спустя несколько секунд он увидел, кто зашел к ним на огонек. И почему именно сейчас, пронеслась у него в голове мысль, когда он увидел полковника Сервантеса вместе со своей сестрой. Его появление может сильно все усложнить. Глава 17. Пока надзиратель вел нас в другую камеру, я без труда справился с путами и стоило двери закрыться, как я сразу же атаковал, благо мешок на голове не был для меня помехой. Тюремщик даже пикнуть не успел, когда его тело рухнуло на землю и он перестал шевелиться. Я снял с головы мешок и осмотрелся по сторонам. Как я и думал, мы с сержантом оказались в самой обычной камере, к которая, скорее всего, была точь-в-точь, как та, где содержали призрака. «Убил?» – спросил меня Ларл, который, судя по выражению его лица, был изрядно удивлен тому, что произошло за несколько секунд, прямо на его глазах. «Нет», – я отрицательно покачал головой, оглушил. «Хорошо», – кивнул сержант. «Возможно, он еще понадобится», – добавил он и пошел в сторону двери, которая вела из камеры в коридор. Открыв ее, он выглянул наружу и осмотрелся, после чего вернулся обратно. «Чисто», — произнес он. «Так, в тюрьму, где держали призрака, мы попали и вроде как попали. И Астера тоже нашли. В общем, самое легкое. Теперь нам оставалось как-то выбраться отсюда, что явно было тяжелее сделать, чем все, что мы сделали до этого. А еще, судя по тому, что я видел, убить призрака, пока он в подавителях, мне, видимо, не получится. Во всяком случае, я не собирался делать это на глазах майора и его верного сержанта». А тем временем, за дверью послышались шаги. Киллиан посмотрел на меня, поднес палец к губам, а буквально в следующее мгновение я ощутил магические импульсы, исходящие от него, и он растворился в воздухе, прямо на моих глазах. Первый раз за все время, я увидел, как работает его магия, и, признаться честно, был немного удивлен тому, насколько он был незаметен без магического зрения, даже когда двигался. Ну, а стоило мне использовать магический взор, как он тут же стал виден мне, как на ладони. Интересно, сколько людей в этом мире могут видеть магию так же, как это делаю я? Подумал я, смотря как движущийся силуэт, состоящий из энергетических каналов, по которым текла магическая энергия, занимает место рядом с дверью. Я достал метательные ножи и, сконцентрировав энергию в руке, приготовился атаковать любого, кто войдет внутрь. Но делать этого не пришлось, ибо когда дверь открылась, на ее пороге показался майор Дефолин. «Убили?» – спросил он, мельком оглядев комнату своим взглядом. «Нет», – ответил я. «Оглушен», – произнес Киллиан, который соткался в камере, будто бы из воздуха. «Это хорошо. Ему надо сохранить жизнь», — облегченно произнес Тьерри. «Зачем?» — удивился Ларл. «Призрак попросил», — спокойно ответил своему сержанту командир ночных хищников. «Ясно», — солдат тяжело вздохнул. Ответ ему явно не понравился, но перечить своему капитану он, конечно же, не стал. «Отлично. Вы пока сидите здесь, но будьте готовы ко всему», — предупредил нас Дефолин и ушел, а спустя какое-то время снова послышался звук открывания дверей. Мы с Киллианом переглянулись. «Не к добру», сразу же подумал я и хотел было подойти к двери, но сержант меня остановил. «Пригляди за ним», указал на лежащего без сознания иллирийца. «А я схожу и посмотрю на незваных гостей», добавил он и снова растворился в воздухе. Спорить с ним я не стал, поэтому просто кивнул, а спустя несколько секунд дверь, ведущая в камеру, сама собой открылась, и Киллиан вышел. Я остался с тюремщиком наедине. Призрак сидел на стуле и смотрел на Матиаса Сервантеса, который в компании нескольких солдатов, которые, судя по всему, служили его личными охранниками, и своей сестры, снова решили навестить Астера. «Майор Альванта, удивлен видеть вас здесь», — произнес старший брат Идальго, когда увидел Дефолина, принявшего личину иллирийского офицера. «Доставил нового пленника», — ответил ему командир ночных хищников. Судя по его словам, он имеет отношение к нему. Тьерри кивнул на Диарсия. «Интересно», — задумчиво произнес полковник. «И кто же это?» «Некий лейтенант Кюри», — придумал майор вымышленное имя. «И как они связаны?» — спросил Матиас. «Служили в одном отряде», — ответил Дефолин, краем глаза посмотрев на молодую девушку, которую он раньше никогда не видел. Они встретились взглядом, и молодая особа сразу же нахмурилась. Это не осталось незамеченным Сервантесом. «Что-то не так, Венера?» — спросил иллирийский офицер свою сестру. Девушка смерила Тьерри подозрительным взглядом. «Что-то не так с ним?» — она кивнула на Дефолина. Матиас посмотрел на офицера, и командир ночных хищников сразу же напрягся. «Что именно тебе кажется странным?» — спросил Сервантес, не спуская с майора тяжелого взгляда. «Не знаю», — девушка покачала головой. «Ладно», — иллириец повернул голову и посмотрел на призрака. Мгновение, и его взгляд изменился. «Он все понял», — подумал Дефолин и хотел было использовать ледяную магию Габриэля Альванта, но не успел. «Ха!» — глаза Матиса округлились от удивления, а буквально через секунду в уголке его губ показалась небольшая струйка крови. Все произошло так быстро, что Тьерри даже не успел понять, что случилось, но майор не зря занимал руководил отрядом ночных хищников, поэтому не успело тело Сервантеса упасть на землю, а он уже двигался в направлении охранников старшего брата Серебряного Змея. «Девчонку не убивайте!» — рявкнул призрак и попытался встать со стула. И у него, даже, это получилось, вот только стоило ему сделать шаг вперед, как он сразу же упал на колени, ибо мышцы наотрез отказывались слушать его. «Черт!» — выругался он, но его никто не слушал. Сержант, который убил Сервантеса, уже ринулся к своему следующему противнику, который оказался магом земли и отбил голой рукой выпад Киллиана, после чего сразу же контратаковал. Призрак попытался встать, но у него ничего не вышло. Затекшие мышцы не слушались его, поэтому он сдался и просто пополз в сторону девушки, которая стояла посреди его камеры и не понимала, что происходит. И неудивительно, учитывая, что тут творился самый настоящий хаос. Но все изменилось, когда она увидела приближающегося к ней Ястера. Ее глаза расширились от страха, и она, поднеся руки к губам, явно собиралась закричать, но вдруг, как и ее брат, ее тело обмякло, глаза закатились и она рухнула на каменный пол темницы призрака. А Диарсия увидел незнакомца, который откуда-то оказался за спиной у девушки. Астер посмотрел на него сверху вниз, и тот показался ему, почему-то, очень знакомым, что было очень странно, ибо призрак его никогда прежде не видел. «Кто это такой?» — подумал он и вдруг осознал, что все вокруг стихло. Продолжая лежать, он насмотрелся по сторонам и понял, что все враги лежат на земле. «Мы победили!» Когда я услышал, что за дверью начала происходить какая-то возня, я сразу же ринулся в сторону темницы призрака, попутно насыщая свое тело магической энергией и создавая вокруг доспех. Путь не занял много времени и уже спустя секунд 5 я увидел, как мои соратники сражаются с двумя иллирийцами, а в середине стоит молодая девушка, в ногах которой лежит крупный мужчина. А еще я увидел Астера Диарсия, который полз по полу в сторону незнакомки, которая в любую секунду могла разразиться громким криком, что было нашему отряду совсем не с руки, поэтому именно ее я и выбрал своей целью. Ринувшись к ней, я нанес удар в область ее шеи, чтобы она потеряла сознание, а затем собрался было помочь членам своего отряда, но понял, что они справились и без меня. Все же не зря в ночных хищников отбирали лучших из лучших. «Все живы?» — спросил Дефолин, который уже, почему-то, был в своем истинном облике. «Да», — одновременно ответили я и Киллиан. «Вроде», — протянул с пола призрак, после чего уперся руками в пол и поднялся на ноги. Все мышцы затекли. «Там, на столе», — он указал вперед, — «там есть коробка с зельями. Подайте мне ее», — произнес он и Тьерри кивнул своему сержанту. Киллиан отправился выполнять приказ, в то время как командир ночных хищников помог призраку усесться обратно на стул, где его пытали. «Ты кто?» — был его первый вопрос, который адресовался мне. «Это лейтенант Костельмар», — ответил за меня Тьерри. «Никогда о нем не слышал», — произнес Астер, изучая меня своим взглядом. «Он только вступил в ряды армии», — ответил ему Дефолин. «Может, майора этот человек и мог обмануть, но вот меня, точно, нет». По выражению лица убийцы, его интонациям и глазам, я понял, что ему точно известно про меня. Вопрос только в том, зачем он тогда разыгрывал этот спектакль, кого своей игрой он хотел ввести в заблуждение. «Будешь превращаться в него?» — спросил призрак Тьерри и кивнул на мертвое тело Сервантеса. «Кстати, как Киллиану удалось его убить? Эти выродки же, богаты как их жалкий король. Неужели у него не было денег хотя бы на простенькую защиту?» — спросил Астер, и его вопрос был довольно логичным. «Есть одна уловка», — загадочно усмехнулся Дефолин. «Какая?» — в голосе призрака прозвучали нотки недовольства. «Все потом», — махнул на него рукой майор. «Нужно как можно скорее убираться отсюда», — добавил он и посмотрел на девушку. «Кто она?» — спросил он. «Венера Сервантес, видимо, младшая в этой семейке», — ответил ему Диарсия. «Ее надо взять с собой», — произнес он. «Ты с ума сошел?» — спросил его командир. «Тебе мало своих игрушек, я не. Не нужна она мне». Призрак, явно, начал заводиться. «Она обладает способностями, коими не должно обладать иллирийские собаки», — добавил он. «Если не хотите брать с собой, убейте», — холодным тоном произнес он. Майор задумался. «Держи», — к призраку подошел сержант и протянул ему коробку со склянками. «Спасибо», — кивнул ему Астер и, выбрав сразу несколько пузырьков, откупорил их и залил себе из в горло, после чего сразу же поморщился. «Что у нее за способности?» — спросил Дефолин. «Может читать мысли или что-то в этом роде?» — ответил ему призрак. «Ясно», — майор тяжело вздохнул. «Так, ладно», — уверенно произнес он. «Вышли все, кроме сержанта. Девку тоже забирайте с собой», — добавил он, и мы все послушались его приказа. Даже Диарсия, который еле стоял на ногах. Оказавшись снаружи, Киллиан закрыл дверь и Астер усмехнулся. «Конспирация», — произнес он и, грязно выругавшись, посмотрел на меня. «Где эта мразь?» — спросил меня убийца. «Там», — я кивнул ему на соседнюю темницу, сразу поняв, кого он имеет в виду. «Отлично. Вы его обыскивали? При нем были ключи?» — спросил Астер. «Да», — честно ответил я. «Никаких ключей при нем не было», — соврал я призраку, «ибо одну связку ключей я при нем нашел. Хотя, я бы сильно удивился, если бы они были от подавителей. А вот у Сервантеса они вполне могли быть». Астер снова выругался и похромал к соседней темнице, в то время как я положил девушку на одну из лавок, а сам сел рядом. «Магия, позволяющая проникать в голову и читать мысли. Да уж, этот мир не перестает меня удивлять все больше и больше», — подумал я и покачал головой. «Мгновенно перемещение, превращение в других людей, чтение мыслей. Чем еще может меня обрадовать этот мир?» Пока я над всем этим рассуждал, в комнате, куда ушел призрак, послышалась какая-то возня. Неужели тюремщик пришел в себя и атаковал ослабленного Астера? А что, такой вариант, вполне, имел место быть. На моем лице появилась довольная улыбка. Возможно, я могу даже помочь Иллирийцу, а потом просто убью его. Я поднялся на ноги и, не издавая ни звука, направился к темнице, где меня ждало разочарование. Тюремщик был привязан к стулу, а над его телом корпел призрак, что-то на нем высекая при помощи ножа. Услышав или почувствовал меня, он обернулся. «У нас нет на это времени», — спокойно произнес я, смотря на Диарсия и его жертву. «Забавно, как может, порой измениться жизнь. Час назад пытал ты, а сейчас уже тебя». Призрак и тюремщик поменялись местами, и не зная я, какого человека из себя представляет Астер, я бы слова его не сказал, и я мог бы понять желание отомстить, но здесь был другой вариант. Диарсия все равно было кого пытать и кому причинять боль, но это, что совпало, что это был его истязатель, просто случайное совпадение. Призрак смерил меня презрительным взглядом. «Не смей указывать мне», — процедил он, после чего, продолжая смотреть мне в глаза, провел ножом по щеке Иллирийца, высекая на коже царапину, из которой тут же хлынула кровь. Он застонал, но получилось это у него негромко, так как во рту торчал кляп. Я незаметно для него достал из рукава метательный нож. «Все можно решить здесь и сейчас, время у меня есть, осталось только сделать выбор». Пограничные земли Иллирии недалеко от основного военного лагеря. Уже второй раз за день Винсент не только оказывался на земле, но и чуть не расстался с жизнью. «Явно не мой день», — произнес старейший сын семьи Рашфоров, поднимаясь на ноги. Его, снова, спасли магические предметы, а также его защита. Лишь они не позволили взрыву убить багрового палача. «Какая ужасная магия», — буркнул себе под нос Винсент, смотря на небольшую воронку, которая осталась от мага из отряда алых демонов, который, вложив всего себя, лишь бы забрать с собой на тот свет и багрового палача. «Хорошо, что ему не удалось». Винсент, скорее по привычке, нежели это требовалось, отряхнулся. Он испытал свои силы, и по сути, ему тут больше делать было нечего. Хотя, было одно дело. Взлетев, он вернулся к магической пушке, которая, судя по тому, что он сейчас наблюдал, истратила весь свой магический запас и сейчас стояла и была похожа на обычную пушку, стреляющую обычными ядрами, коих много было в Галларии. «Жаль, я не могу ее унести с собой», — подумал Рашфор, вытягивая руку вперед. Оставлять ее иллирийским псам он, разумеется, ее тоже не собирался. Возможно, это был первый и пока единственный экземпляр. Не зря же целый отряд алых демонов двигался сюда. Наверняка они должны были обеспечить оружию, охрану или конвой. Вопрос только, почему они не сделали это сразу. Хотя, судя по тому, что кавалеристы находились недалеко, иллирийцы просто не хотели привлекать к себе излишнего внимания. Ведь большой отряд конницы в красных доспехах несомненно остался бы незамеченным как обычными разведчиками, так и заклинаниями-шпионами. В любом случае, багровый палач уже знал, что ему нужно сделать с этим оружием, поэтому когда в его ладони появилась концентрированная огненная сфера, он, не задумываясь, сжал ее ладонью, превращая в нечто, напоминающее древко, а затем взлетел в воздух. Оказавшись на безопасном, от зоны поражения его заклинания, расстоянии, он сделал глубокий вдох и собрался было уже швырнуть карающую длань вниз, когда увидел, что на огненной поверхности его заклинания начали появляться черные всполохи. «Что это?» – подумал багровый палач, но буквально через мгновение они исчезли. «Может, показалось, сегодня с ним произошло слишком много всего и Рашфар изрядно устал, поэтому ему могло привидеться все, что угодно». А затем он просто метнул карающую длань вниз и, убедившись, что от оружия иллирийских собак ничего не осталось, полетел в сторону военного лагеря Галларии. Глава 18. Я уже собирался замахнуться, чтобы метнуть в призрака нож рыбку, когда сзади послышались шаги. Черт, выругался я про себя. Слишком рано командир ночных хищников закончил с перевоплощением. На слова Астера я лишь усмехнулся, не удостоив его ответом. Выглянув за дверь, я увидел приближающегося к темнице Ларла. Я вышел и закрыл за собой дверь. «Все нормально, лейтенант?» — спросил меня Киллиан, смерив обеспокоенным взглядом. «Нет», — ответил я, — «этот, да, он ненормальный», — спокойно закончил за меня фразу сержант. «Я знаю, но с этим нужно смириться», — произнес он так, будто говорил вполне обычные вещи.